Глава 8. Ася. Глебушка-хлебушка вальяжно выплывает из машины. Открывает пассажирскую дверь. На нас с Жаровым даже не смотрит, а я с трудом могу сдержать злость. Говнюк. Вся дрожу, отчаянно желая впиться ногтями в его наглую высокомерную рожу. «Глеб, что это за дыра?» Слышу писклявый голосишко. Офигеваю от происходящего. Он уже нашел себе новую девушку? Вот же! И тут бывший разворачивается, словно почуяв все те флюиды ненависти, что я ему посылаю. Упс! Бросаюсь на Жарова, обвиваю его шею, тыкаясь носом в плечо. Такой большой, теплый. Жаль, что не мой. «Ася?» — офигевает он. «Ни стыда, ни совести!» Цокает языком деваха, а я молюсь, чтобы Глеб меня не рассмотрел. Хорошо, что между нами огромный внедорожник Жарова. «Да ладно тебе, сладкая», — мурчит бывший. «Сладкая? Он меня так же называл. Боже, какой же дурой я была!» «Ну так что ты хотел мне показать?» Недовольно тянет она. Чувствую на себе пронзающий взгляд. Жаров же обнимает меня в ответ. Ничего не говорит. «Ювелирка чуть дальше, сладкая. Пойдем, я куплю тебе, что пожелаешь». «Ты прелесть!» Слышу звук поцелуя, затем удаляющиеся шаги. «Какая мерзость!» «Ты в порядке?» — участливо спрашивает Жаров. Пытаюсь оттолкнуть его, но мужчина крепко меня обнимает. Щеки все огнем горят. Мне стыдно за свое поведение. «Это он?» С первого раза угадывает Женя. «Угу». Жаров убирает с моей щеки сбившуюся прядь волос. А я не могу определить причину того, что ритм моего сердца такой сбивчивый. Аритмия в 19? Не рановато ли? И почему злость на бывшего улетучилась, стоило Жене взглянуть мне в глаза? Столько вопросов. Мороженка тает. Шепчет мне на ухо, все еще не отпуская. Продолжая прижимать к себе. «Ой, точно!» Кряхчу в его плечо. «Поехали, невестушка!» Смеется он. «Бывший тебя не узнал, не переживай». Усаживаюсь на сиденье, раз за разом поражаясь той роскоши, в которую меня забросила жизнь. Просто повезло или это что-то свыше? Жаров выглядит расслабленным, но когда я резко обняла его, то заметила, как тело мужчины напряглось. В струнку вытянулась. Неужели ему моя близость неприятна? «Ася, я чувствую, как ты себя накручиваешь», — говорит он. «С чего ты взял?» Смотрю в окно. Губы надула, насупилась. Задумчивая такая стала. «В чем дело?» «Я просто облизываю губы, пытаюсь как-то облачить в слова все те противоречивые чувства, что бушуют внутри». «Просто что?» — улыбается мужчина. «Я тебе противна?» Разворачиваюсь, смотрю на него. Брови Жарова взлетают вверх. Он в недоумении таращится на меня. «С чего ты это взяла?» «Ну, показалось. Не буду же я ему про реакции тела рассказывать». «Неправильно показалось», — мягко произносит мужчина. «Ты мне очень нравишься, Ась. Такая прелестная, непосредственная. Ты в меня жизнь вдохнула. Вот это поворот». «Теперь пришла моя очередь офигевать». «Что? Я? Бедная студентка без кола и двора? Что я могу дать такому, как ты? Свежесть, жажду жизни. Не все измеряется деньгами, Ась». «Но без них никуда», — вздыхаю. «Легко рассуждать, когда их девать некуда. Мне нравится заботиться о тебе. Молчу, краснею. Ну вот, зачем он меня смущает? А я уж думал, из-за бывшего расстроилась», — усмехается. «Даже немного заревновал». «Что?» «Да плевать на него», — выдыхаю. «Он, конечно, тот еще подонок. Но именно благодаря ему я с тобой познакомилась». Украдкой поглядываю на реакцию Жарова. На лице мужчины играют желваки, и он пальцами стискивает руль. «Рад слышать». Его голос становится ниже, приобретает сексуальную хрипотцу. «Дальше мы едем молча». Жаров о чем-то задумался, а я просто гляжу в окно. Нужно время, чтобы разобраться со всем. Ребенок, бывший, новые какие-то неизвестные мне чувства. Голова кругом от всего. Возвращаемся в его квартиру. Разговор как-то не клеится. Неужели зря я сказала Жене то, что сказала? Он выгружает покупки в холодильник. Сейчас нужно в душ, затем посмотрим фильм. Встречаемся здесь через полчаса. «Помнишь, где полотенце?» — ржет он. «Да помню я все!» — выпаливаю, затем бегу наверх. Не нравится мне собственная реакция на Жарова. Ему-то все игрушки, а я могу влюбиться. К сожалению, времени у него на меня не будет. Такие мужчины обычно разбивают хрупкие женские сердечки. Пока стою под теплой водичкой, постоянно вспоминаю спокойствие, которое чувствую рядом со своим фиктивным почти мужем. Но вместе с этим от его пронзительного взгляда тело начинает трепетать. Касаюсь губ пальцами. Когда Жаров так близко, из головы все мысли вылетают. Это какое-то сумасшествие. Не могу контролировать себя. Выхожу, затем возвращаюсь в спальню. Тут так чистенько. Неужели горничная приходила? Не пылинки. Надеваю свою любимую маечку, короткие шортики. Распускаю волосы, расчесываюсь. Интересно, ему понравится? Срывается с губ. Блин, я просто так оделась красивенько, а не для того, чтобы вызвать восхищение Жарова. Спускаюсь в гостиную. Мужчина уже настраивает огромный телек. Вот это, подхожу к приставке, последняя модель. У нас все парни на курсе слюнями исходят, а ты даже не распаковал. Внимательно рассматриваю белую коробку, но Жаров почему-то молчит. Разворачиваюсь и сталкиваюсь с черным взглядом. Мужчина тяжело дышит, не моргая, смотрит на меня. «Это на будущее», — цедит сквозь зубы. «Садись, я мороженое принесу». «Арахисовое», — плюхаюсь на диван. «Так точно», — смеется и быстро скрывается за дверью кухни. «Странно он себя вел как-то». «Ну ладно». Растягиваюсь, прикрываю глаза. Жаров возвращается. Его взгляд прилипает к моим голым бедрам. «Жень, принимаю вазочку с десертом. А можно задать тебе личный вопрос?» Он с трудом отрывается от лицезрения моих голых ног. «Приятно, блин». «Какой?» Садится рядом, держит дистанцию. «Ты сказал, что очень занят». «Так и есть». Мужчина кладет в рот ложку мороженого. «Ну как?» «Офигемба!» — смеется. Хихикаю в ответ. «С ним очень легко и прикольно». «Ну так что за вопрос?» «Да, я занят. Куча работы. Но со мной ты возишься». Внимательно смотрю на Жарова. Он усмехается. А я спешу объяснить свои слова. «Ты мотаешься в мой универ, срываешься с работы, чтобы забрать меня из дома. Поддерживаешь у врача, хотя мог бы просто дать все указания, заказать мне такси. Почему? Ты мог бы так с любой другой женщиной себя вести, и она была бы счастлива выйти за тебя». «Дело в тебе», — тихо говорит Жаров. «Во мне?» — удивленно спрашиваю. «Да, мне хочется это все для тебя делать. Да, я мог бы корчить из себя идеального партнера для любой из тех, с кем встречался, но не хотел». «А со мной хочешь?» Начинаю ерзать. Как-то волнительно все это. Разговор явно куда-то не туда сворачивает. «Да, с тобой я сам хочу», — хрипит Жаров, затем ставит на кофейный столик пустую вазочку. Двигается ближе ко мне, смотрит в глаза. «Чего ты хочешь?» — шепчу, глядя на полные чувственные губы мужчины. «Заботиться о тебе. Он все ближе». Сердечко делает кульбиты в груди, и бабочки с цепи сорвались. Дышать нечем. Женя кладет ладонь на мою щеку. Такая горячая. Губы Жарова уже почти накрывают мои. Ловлю его дыхание. Он пахнет арахисом и мятой. Но резкий звонок его мобильного разрушает этот хрупкий интимный момент. Женя недовольно фыркает, а затем отрывается от меня. «Блин, опять не получилось». «Да», — раздраженно гаркает в трубку. Вздыхает. «Я сейчас», — говорит мне и уходит на кухню. Я остаюсь одна со всем шквалом чувств, что вызвал наш второй почти поцелуй. И снова я была готова поддаться. «Блин». Обнимаю подушку, прижимаю ее к груди. Сердце потихоньку успокаивается. Нельзя забывать о своем статусе. Все эти ухаживания лишь для того, чтобы мне было комфортнее жить с ним. Жаров просто пытается быть внимательным. Ни о какой страсти и тем более влюбленности речи быть не может. Так что придется мне справляться с этим самой. Ася, он садится рядом, с тревогой глядит на меня. Все хорошо? Поцелуй хочу. Угу, отворачиваюсь. Мужчина включает онлайн-кинотеатр. Что смотреть будем? Романтическую комедию? Смеется мужчина. Давай ужастик. Бурчу, плотнее прижимая подушку, словно она может защитить меня от себя самой. Ужастик? Охреневает Жаров. Да, и чтобы кровище было побольше. Ну ладно. Мужчина находит какой-то фильм ужасов. Но я полностью погружена в ту катастрофу, что сейчас происходит в моем сердце. И когда фильм заканчивается, я даже не замечаю. Сижу, пялюсь в экран с титрами. Ты не смотрела. Жаров выключает телевизор. Угу. И я пойду наверх. Тихо говорю. Встаю. Беру вазочки, несу на кухню. Ставлю в посудомойку. Умом понимаю, что нам с ним лучше не сближаться, потому что потом расставание будет слишком грустным. Но ничего не могу поделать. Душа тянется к Жарову. Что такое, Ась? Мужчина следует за мной. Я тебя обидел? Нет. Опускаю взгляд, тереблю край майки. А что, тебе нехорошо? Болит где-то? Ты скажи обязательно. Я, конечно, не акушер, но нет. Повышаю голос. «Все нормально, Жень, правда?» «Не верю», — ухмыляется. «Просто кто звонил?» Спешу перевести тему. Женя цокает языком. «По работе. Кое-что с моим последним исследованием. Завтра мне придется поехать в лабораторию разбираться». «Понятно. Не беспокойся. Я успею отвезти тебя на анализы и вернуть домой». «И я буду весь день одна сидеть?» «Хорошо». Я все-таки пойду наверх. Устала. Вымученно улыбаюсь. Отдыхай. Ухожу и чувствую, как Жаров провожает меня взглядом. Блин. Бегу по лестнице на второй этаж, затем запираюсь в комнате. Не могу. Меня прямо изнутри разрывает. Набираю Аньку. Она всегда мне помогала разобраться в себе. «Привет», — говорю ей. «Как ты?» «Ты так и не пришла на лекцию, Ась. Препод про тебя спрашивал». «Блин, я типа на больничном». Переворачиваясь на спину, закрываю глаза. «Ого! Я чувствую, эти дни были насыщенными», — хохочет Аня. «Не то слово. Рассказываю ей обо всем, что случилось, начиная с разговора с деканом до нашего почти поцелуя с Жаровым. Замолкаю. Аня молчит. «Ань!» — зову ее. «Ты там?» «Пипец!» — выдает она. «Да ты и влюбилась, мать!» «Чего?» – выкрикиваю. «Того!» – втрескалась в своего врача по уши. «Мы с ним 3 дня знакомы, это невозможно». «Для любви нет ничего невозможного», – авторитетно заявляет подруга. «Стану, блин, неужели?» «Но я не хочу». «Аня, Глеба я тоже любила, вроде как». «Вроде как это ключевое». «Нет, Ась, Глеб тебя просто под себя ломал, а ты наивно думала, что это любовь». «Все слишком сложно». «Ничего сложного. Сама все усложняешь. Но у тебя же бабочки порхают в животе. Так? Так. Дыхание сбивается, когда твой доктор на тебя смотрит. Так? Так. И ты расстроена, что уже 2-й раз поцелуй накрылся медным тазом. Так? Угу. Так ясное дело. Диагноз – влюбленность. Но это нормально, Ась. Тебя буквально спас красивый взрослый мужик, свободный. Естественно, ты в него влюбилась». «Я чувствую себя ветреной», — выдыхаю. «Слушай, я знаю один дельный способ, как избавиться от этого чувства. Рассказывай». «Но сразу говорю, это может выйти боком. У меня все уже раком, так что говори. Отпусти свои чувства. Влюбленность обычно быстро проходит. Это химия. Прекрати себя сдерживать. Целуйся с ним». «К тому же вы скоро поженитесь. Что мешает хорошо провести время?» «Забеременеть ты уже не сможешь», — хихикает Анька. «Очень смешно». «Нет, Ась, я серьезно. Позволь себе влюбиться. Все уже случилось. Переболеешь своим доктором и будешь жить дальше. Но Всегда есть «но», да? И в чем подвох? В том, что ты можешь полюбить его по-настоящему.